Глава 6. Больше всего Мелоди злила, что Лагуна такая тряпка и нытик. Вот не повезло сестрой, так не повезло. Маму она никогда не воспринимала всерьез. Вернее, перестала с того времени, когда поняла, что она самая обыкновенная, обыкновеннее не бывает. И тетка Джулия уродилась такой же неудачницей. Они с Лагуной другое дело. По их желанию игрушки оживали. Куклы важно прогуливались по полу, кланяясь друг к другу, а плюшевые мишки потешно пыхтели, издавая умилительные звуки. Но Лагуна только и делала, что всего боялась и из-за всего переживала. Ой-ой, плохо приманивать карамельки из чужого кармана. Ах, нехорошо заставлять пластмассовую лопатку лупить по голове противного мальчишку на детской площадке. Мелоди, не делай то, Мелоди, не делай это. Мама просто бессильно наблюдала за их взрослением, время от времени собирая чемоданы и переезжая на новое место, когда очередные соседи приходили с жалобами на близняшек Красперс. С каждым годом она становилась все более рассеянной и несчастной, громко жалуясь на одиночество, на случайные работы, бедность и всякое такое. «Однажды мое терпение иссякнет», — всякий раз приговаривала она, когда они перебирались из очередной дешевой квартиры в другую. «И тогда вы увидите». Мелоди могла бы, пожалуй, осыпать ее деньгами, да только ей не больно-то хотелось. Уж очень было интересно, что случится, когда мамино терпение иссякнет. Наверное, тогда мама вызовет подмогу, и они наконец-то увидят отца. Мелоди казалось, что он просто обязан быть совершенно необыкновенным, ведь откуда-то у них взялись их способности, явно не от мамы. Оказалось, ничего грандиозного, их просто сплавили тетки. Подумаешь. Холли не любил, когда Тесса включала в себя, ну, вы знаете, инквизиторство. Частенько он думал о том, что самым лучшим выбором для нее была бы потеря памяти, потому что все, что касалось ее прошлого, просто кишмя кишело кошмарами, как кишел неугомонными пикси электромобиль Холли. Невероятно, что в Нью-Ньюлине, где из-под каждого куста тебе под ноги вываливались различные чудеса, не было ни одного человека, способного или изъять из Тессы ее унылые воспоминания, или как следует приложить камнем по темечку. Было бы любопытно посмотреть на Тессу счастливую. Как и всякий довольный собой человек, Холли любил, чтобы все вокруг лучились радостью. В драмах нет никакого веселья, что бы там ни думал по этому поводу Шекспир. Стоя под пронзительным ветром на крыльце их дома, в одних домашних шлепанцах, между прочим, но кого это волнует, Холли мрачно смотрел, как Тесса будто бы обрастает доспехами. Раз! И вместо расхлябанной малявки, щеголявшей повсюду в растянутых майках и потрепанных джинсах, она превращалась в кого-то вроде супергеройского робота. Так себе метаморфозы. Раздраженно фыркнув, Холли ушел в дом, не желая наблюдать за тем, как Тесса выкрутит свои инквизиторские навыки по максимуму, потушит этот дурацкий пожар на кладбище и наведет повсюду порядок, как обычно. Он вдруг словно впервые увидел, в какой хаос превратилась их гостиная, какие жалкие наброски появились на свет из-под его карандаша за последние недели, как бездарно легли на холсты мазки кисти, и понял, что так дальше жить нельзя. Засучив рукава, Холли рьяно взялся за уборку. В мусор летели черновики и почти законченные картины, коробки из-под пиццы, перепачканные краской тряпки и вообще все, что под руку попадалось. Он так увлекся, что по-настоящему удивился, когда хлопнула дверь, и на пороге появилась Тесса, волочившая за локоть Веронику Смит. За их спинами маячил дубина Фрэнк. Все трое пахли гарью, а Вероника была еще и мокрой, будто ее как следует облили из пожарного шланга. Возможно, Тесса умела извергать из себя потоки воды, если это требовалось. Холли не хотел ничего знать об этом. «Вытирайте ноги!» — буркнул он сердито. «Вероника помещена под домашний арест», — объявила Тесса. Это было так оскорбительно, что Холли не нашел слов. Это он был тут под домашним арестом, а не какая-то поджигательница. Однако он уже успел как следует изучить Тессу и видел, что она приняла решение. А когда Тесса принимала решение, то ей хоть кол на голове тиши. Обычно она была терпеливой и спокойной, стойко сносила его капризы и перепалки с Фрэнком, но сейчас Холли мог закатить самую грандиозную истерику в мире, а Тесса бы и глазом не моргнула. Отвратительная неотвратимость. «Но у нас нет свободных спален», — только и сказал Холли. «В таком случае Вероника будет спать у очага на кухне или в чулане под лестницей». «У нас нет очага или чулана», — начал было Холли, но Фрэнк покачал головой, и он прикусил язык. Вероника, подавленная, молчаливая, мокрая, перепачканная землей и копотью, прошла вперед и молча рухнула на диван. На диван, обивку которого Холли только что очистил губкой и специальным средством. Он закусил губу, стараясь справиться с обидой. «Ого!» — вдруг воскликнула Тесса. «Как здесь стало чисто и пусто?» Фрэнк молча подхватил объемные мешки с мусором и вышел на улицу, выкинуть их в бак во дворе. Тесса послушно разулась, чтобы не тащить в дом грязь с изрядно замызганных кроссовок. В одних носках подошла к Холли, взяла его за руку и повела в кухню подальше от Вероники. «Ну?» — спросила она его там, положив ладони на скулы Холли и внимательно глядя прямо в его глаза. «Что такое?» У Холли накопилось столько жалоб, что он мог бы до утра рассказывать про то, как уже вторую неделю не может поймать свет, цвет и смысл. Но он сказал другое. «Все дело в том, что я очень опечален, что до сих пор никто как следует не приложил тебя по затылку». «Ох, Холли!» Тесса расстроенно заморгала. Она оттаивала, и это было хорошо. «Ты так сильно разозлился из-за Вероники? Это всего лишь до тех пор, пока ее мозги не встанут на место». «Плевал я на Веронику», — проговорил Холли надменно. Вернулся Фрэнк. Грубо подвинул Холли плечом, как будто кухня была ужас какая тесная, достал из холодильника бутылку молока и налил себе в стакан. «Ты выбросил уйму своих рисунков», — проговорил он, сверля Холли взглядом. «У тебя кризис или что?» Под этим взглядом невозможно было соврать. Ну, то есть Тесса могла бы, а Холли нет. «Не то чтобы кризис», — протянул он, пытаясь измерить и облечь в слова все, что испытывал. Накрыл своими ладонями пальцы Тессы на своем лице, потому что сейчас Холли хотелось прикосновений. Это случалось редко, но все же бывало. «Просто мне кажется, что я уже нарисовал все, что хотел. Воплотил в жизнь все сюжеты в мире, и больше ничего не осталось». «Ну, тогда ты умер», — хмыкнул дубина Фрэнк насмешливо. Тесса молчала, разглядывая Холли темными тревожными глазами. «Так никуда не годится», — решительно объявила она. «Холли, ты ведь давно говоришь о мегавечеринке на кладбище. Кажется, самое время ее закатить». «Оно разве не сгорело?» — разочарованно спросил Холли. «Как вечеринка могла что-то изменить?» «А я здесь на что?» — Тесса улыбнулась. «Вероника просто притащила несколько хапок хвороста на могилу Малкольма и подожгла. Ничего страшного не успело произойти». «Ты уверена, что она не подожжет нас во сне?» — спросил Фрэнк. «Представляешь, сколько новых впечатлений тогда получит Холли?» Как выяснилось, утром Тесса не просто поселила Веронику в их доме, но еще и взялась отучать ее от алкоголизма. По мнению Холли, это была несусветная глупость. Если человек хочет быть пьяницей, то какой смысл мешать ему весело плестись навстречу циррозу печени и белой горячке? Трезвая Вероника нравилась ему ничуть не больше, чем пьяная. Хотя бы потому, что на добрые полчаса заняла ванну, а потом украла у Холли футболку. Любимую, с Пинки Пай. И хоть это было вопиющим преступлением, Холли не мог не отметить со скромным злорадством, что на Веронике эта футболка смотрится глупо. Но была в этом неожиданном вторжении и хорошая сторона. В кои-то веки Тесса осталась дома. Если бы у Холли был приступ вдохновения, то она бы ему только мешала. Но сейчас его тянуло к людям, потому что в часы безделья, и они тоже на что-то годились. Фрэнк по обыкновению ушел в свою мастерскую. а Холли оттащил к окну одно из старых разлапистых кресел в гостиной и свернулся там клубочком, лениво приготовившись наблюдать за жителями деревни, которые обязательно припрутся к Тессе. Она и сама не замечала, как стала той осью, вокруг которой крутился Нью-Ньюлин. Тесса врастала в это место корнями, всей своей сущностью, хоть и любила рассуждать о том, как счастливо заживет в большом городе, когда будет готова закончить реабилитацию. Холли частенько спрашивал себя, понимают ли люди, сколько бесполезных слов они издают. Ему казалось, что в итоге лживые заверения и ненужные оправдания болтаются в космосе бесхозным галактическим мусором, загрязняя экологию. Сейчас, притаившись в кресле в ожидании обязательных гостей, он искал не сюжет, нет. Фактура и форма не имели особого значения. Он искал идею, эмоцию, на которую мог бы нанизать свое искусство. Вероника, раздраженная, разбитая, похмельная, бродила по дому, невыносимо шаркая ногами. Казалось, она никак не могла найти себе места и занятия. Взялась было собирать пазлы Фрэнка, бросила. Решила подмести, но быстро устала. Сейчас в ней не было той страсти, с которой она орала на Малкольма. Она была похожа на беспокойную, уставшую старуху. Первыми пришли Фанни и тот толстяк, которого Холли за ногу эвакуировал в пекарню. Уильям, как его там? «Тесса, ты должна оштрафовать этого человека за свинство», без лишних реверансов, вроде «доброе утро» и «как спалось», сообщила Фанни. «Это по какой же статье и какого кодекса у нас штрафуют за свинство?» «Ничего, ничего», — смущенно пробормотал Уильям. «Я с удовольствием заплачу». «Объясните мне». Фанни вовсе не собиралась ограничиваться денежным наказанием. Ей хотелось разить и словами. «Почему вы раскидали свои вещи по всему холлу? Почему вы не можете ограничиться своим номером?» «Все дело в высоте помещения», — объяснил он охотно. «В номерах она слишком низкая. Стоит мне хоть чуть-чуть проголодаться, как я сразу бьюсь головой о потолок». Ох, у Фанни немедленно стало жалобное и виноватое лицо. «Хотите, мы поставим вам кровать посреди холла?» Вмешалась несклонная к скоропалительному сочувствию Тесса. «Боюсь, остальным постояльцам будет неловко проходить в свои номера через чужую спальню». «Я могу спать в палатке», — воодушевленно воскликнул Уильям. «Это будет похоже на настоящее приключение. Или, быть может, повесить гамак». «Тесса, из остальных постояльцев у нас ведь сейчас только Джулия», — заискивающе проговорила Фанни. «Всегда готовая кого-то спасать и опекать. А у нее есть заботы и поважнее, чем спящий джентльмен в холле. Я хочу сказать, что близняшки вовсе не выглядят паиньками, а ведь им надо еще организовать дистанционное обучение». «Ну», — ответила Тесса, — «не стоит рассчитывать, что Милны продержатся долго. Девочкам нужно найти дом, из которого их не выгонят после разбитой вазы или разрисованной картины». «Дети разрисовывают чужие картины?» — встрепенулся Холли, который до этого лениво наблюдал за происходящим, как за сериалом в телевизоре. «И гениальные тоже? Их нужно немедленно запереть в каком-нибудь сарае». «Ах ты, боже мой!» Фанни не обратила на него никакого внимания. «Бедные крошки. Без дома, без родителей». «Я могу построить дом для крошек», — вдруг сказал Уильям. «Всегда мечтал сделать что-то благотворительное. Я вам говорил, что у меня куча денег». «Нашел чем хвастаться», — подумал Холли. «Вот уж достижение. Некоторые, между прочим, тратят свои финансы на милых альпак, а не на каверзных деток». Он чуть подвинулся, разглядывая Уильяма внимательнее. Обыкновенный, ничем не примечательный человек в нелепом свитере с вышитым мохнатым снеговиком и в мятых штанах. Мимо такого 10 раз пройдешь по улице и не заметишь, если, конечно, тот не вздумает парить в воздухе. Тогда ты всенепременно уставишься на него во все глаза, чтобы не схлопотать по лбу ботинком. Холли было любопытно, что именно может побудить человека сделать столь щедрое и внезапное предложение. Сентиментальный порыв или желание покрасоваться? «Вопрос не только в доме как таковом», — проговорила Тесса, кусая губы, «а еще и в том, кто возьмет опеку над ними, если тетя не найдет в себе сил на воспитание племянниц». «Какая отвратительная женщина!» — немедленно осудил ее Уильям, отчего сразу потерял в глазах Холли набранные было очки. «Разве можно обижать детей?» Тут глаза у Фанни вспыхнули недобрым азартом. «А знаете что, Уильям, вы попейте пока чаю с Тессой», — сказала она, — «а я скоро вернусь». Холли обожала ее, и не только за радующую глаз яркость нарядов, а еще и из-за того, что Фанни было не все равно. Он улыбнулся и приготовился ждать дальше. Всегда приятно посмотреть, как иллюзии о милых беззащитных крошках разбиваются о знакомство с мелкими злодейками. Фанни вернулась буквально через 20 минут, за которые Уильям успел рассказать Тессе сюжет книги, которую читал, что-то про космических пиратов, и выпить чашку чая. И привела за руки рыжих сестер. Они были насупленными, а у Лагуны покраснели глаза и распух нос. «Лагуна, ты ревела, что ли?» Бросив на них мимолетный взгляд, тут же спросила Тесса. Сестры переглянулись. «Я Мелоди», — возразила Лагуна. «Так и знала, что вы нас перепутаете». «Вот уж глупости», — отрезала Тесса. «Я уже, кажется, говорила, что никогда вас не перепутаю». С точки зрения художника, близняшки разительно отличались друг от друга. «А по мне, они как две горошины в стручке», — заметил Уильям со сдержанным интересом, разглядывая девчонок. Они посмотрели на него с совершенно одинаковым пренебрежением. «Где тетя Джулия?» — спросила Мелоди, дернула сестру за рукав, и они уселись вдвоем в одно кресло. «Утром она ненадолго проснулась», — отозвалась Фанни, позавтракала и снова легла в кровать. «То есть она все еще не дала деру?» — недоверчиво уточнила Мелоди. Казалось, она разочарована таким поворотом дел. «Дай ей немного времени», — утешила ее Фанни. «Может, она сбежит от вас завтра?» Лагуна вдруг всхлипнула и испуганно закрыла обеими руками рот. Мелоди сердито пихнула ее локтем в бок. «А скажите, милые дамы», — чуть заискивающе заговорил Уильям, как любой взрослый, который редко видит детей и понятия не имеет, что с ними делать. Милые дамы немедленно закатили глаза. «В каком доме вам бы хотелось жить?» «С круглыми дверями», — немедленно ответила Лагуна, будто много об этом думала. «Как в шире. И чтобы вокруг сновали хоббиты, которые не любят путешествовать». «И что в этом интересного?» — немедленно возразила ей Мелоди. «Идеальный дом — это ходячий замок Хаула. Сегодня ты в одном графстве, завтра в другом. Не надо собирать вещи каждый раз, когда пора бежать от обиженных соседей». «И часто вам приходилось бежать?» — спросила Фанни. «Ах, то и дело», — совсем по-взрослому вздохнула Лагуна. «Я 100 раз говорила Мелоди, чтобы она не выпячивала свои таланты». «Какой от них прок, если надо прятаться и во всем себя ограничивать? А какой прок все время переезжать? В предпоследней школе у меня даже подруга была. Зачем тебе дружить с каким-то ничтожеством?» И только Холли собрался заключить сам с собой пари, подерутся ли девицы на полном серьезе, как Уильям воздушный шарик медленно и торжественно всплыл вверх на добрый ярд. «Что вы делаете?» — взвизгнула Мелоди. «Перестаньте немедленно!» «Кажется, я немного проголодался», — виновато объяснил Уильям. «Может, у кого-нибудь найдется немного крекера или шоколадка?» «Конечно», — заторопилась Фанни. «Я сделаю сэндвичи». «Не спеши», — попросила Тесса так, как только она это и умела. Вроде бы вежливо, но все понимали, что это приказ. «Уильям, вам удобно в таком положении?» «О, мне-то вполне. Понимаете, другие люди начинают нервничать». «В таком случае, может, вы повисите немного так? Ужасно хлопотно, наверное, все время что-то есть». «Да, очень хлопотно. И к тому же вредно для фигуры», — обрадовался Уильям. «Правда, бывают некоторые проблемы с передвижением. Обычно я просто дрейфую в воздухе без какого-либо рулевого управления». «Ну», — воскликнула Фанни чрезвычайно воодушевленно. «К счастью, у нас целая деревня людей, которым вовсе не сложно переместить соседа из точки А в точку Б. Просто скажите, куда вы хотите попасть». «Я могу Краснея и запинаясь, пролепетала Лагуна, отчего Мелоди побледнела от злости. «Ну, быть волонтером, перемещать из точки А в точку Б». «Собакой-поводырём», — выпалила Мелоди. «Совсем спятила». Лагуна вздрогнула и на всякий случай села от сестры подальше. Уильям виновато сопел. Холли, очарованный увиденным, вскочил на ноги. «Потрясающе!» — сказал он. «Добро и зло с одинаковым лицом! Отличит ли их кто-нибудь друг от друга? Я уже трепещу от того, каким величайшим шедевром это будет. Не могли бы вы немедленно покинуть мою мастерскую? Кыш!» Было уже совсем темно, когда Бренда Ловет убедилась, что обе девочки спокойно спят, после чего вышла из дома. Она уверенно, но спотыкаясь, миновала ночную деревню, вышла к узкой лесополосе, отделявшей Нью-Ньюлин от трассы. Там в кустах что-то громко дышало, пахло мокрой землей и опавшими листьями. «У нас вырос зуб», — сообщила темноте Бренда. «Человеческий. Аппетит хороший, растем не по дням, а по часам. Не тревожься за дитя, стало быть, и шла бы ты отсюда, а то у нас, почитай, настоящий инквизитор живет. Пусть и на пенсии, а все-таки...» Ей было ответом лишь громкое дыхание. Повздыхав, Бренда принялась рассказывать о том, как Жасмин ловко швыряется игрушками.